телефончики — это чума. Телефончики, говорю, это чума. Особенно в трансе. Тут начинает это. В кармане. Очень хорошо. Ну, давайте мы обменяемся впечатлениями о том, что из всего этого получилось. Какие были реакции, какие сигналы задействовали на воротке. Да. Михаил, с кем? Павел. Да. Встречи выходили второй. Все было интересно. Сейчас, по очереди. Можно я чуть-чуть? Да. Сориентируйся. Ага. Павел, сориентируйся. Ну, могу сориентировать так, что, во-первых, мы понимаем, оба, что мы сотрудничаем, поэтому на контакт, на выход в экран, можно даже, как говорится, меня там, сюда влёк, и всё. Единственное, что, когда мне сказал сразу на кладки, ага. Еще на что-то, и был по-женски, то есть смысл еще что-то. А, да, тут я забыл вот вначале про звуки сказать. Вот, каждый момент важно сказать. И потом помешал смеху, кто-то смеялся, и вот это помешало. Теперь каждый раз придется хлопать и смеяться женским голосом? Нет, имеется в виду то, что нужно было про эти звуки сказать, которые будут пояснить. В процессе. То есть сигнал проведутся до хлопок, да? Это для паузы. И как оно? Посторонний хлопок будет. И еще. Когда Михаил говорит о том, что будет хлопок, интуитивно ты понимаешь. Сейчас он хлопок. Сейчас он хлопок. И вот он хлопок. И хотя бы вперед, у тебя, если знаешь, он сейчас хлопок, у тебя глазки все равно. Такой непроизвольный, быстрый моргание. Ну, как будто боишься, как будто тебе вот перемогание. Но все-таки то, что таким образом, вот и именно таким образом, это, конечно, уже после выхода бросалось состояние. Вот он говорил, и действительно был эффект, и вхождение в такое состояние. Легкого изумления. Это было. А я еще обратил внимание, что на меня действовали и прямые внушения, потому что Павел несколько раз проскакивал, что невозможность того, что я могу испытывать или еще что-то. Я чувствовал, что в общем действуют и прямые такие внушения. Для Михаила какой был сигнал? Да у нас сорвалось тут. А, сорвалось. И по поводу, вот я хотел продолжить. Мы сначала с Георгием тут начали, в самом начале, до большого перерыва, мы с Георгием наводили. Нормально, за ручку все. Я сильно ощущаю, если рука не уверенная, я вам говорил, да? Если рука не уверенная, там, трогаешь, не трогаешь, уже дискомфорт. То есть тут, если наводишь транс и скатарексия, значит, либо надо более уверенно брать за запястье. И сейчас, ну, как свободно, как не через транс, укол ставишь. Уверенность приходит с опытом, это естественно. Да. Ну, а я тоже хотел добавить, что по этому поводу, в предыдущий раз с Ксенией, я, наоборот, чувствовал себя очень уверенно. И здесь зависит как раз от человека, то есть каждому нужен свой подход, и, видимо, это приходит с опытом. Потому что вот среднее между вот этой уверенностью и тем, что я спокойно там взял, и все. То есть что-то нужно нарабатывать с большим количеством людей работы. Ксения женщина. Спасибо. Да, кстати. Красивая женщина. Подтверждаю. Еще один. Она женщина. Конечно. Чем больше вы с разными людьми работаете, тем лучше. Да. Опыт нарабатывается. Да, хорошо. Так, Сережа, с кем дело? Вот с Ксенией как раз. Да, вот интересный опыт очень был. То есть транс был такой хороший, глубокий. Вот. И, как мы уже подходили, говорили, когда уже был вот этот вот самый повтор, когда вот этот якорь был на руку, вот, и я действительно, я говорю, я пытаюсь говорить, я рассказал вслух, я как будто пропускаю что-то важное, то есть, ну, так долго в трансе, ну, нельзя же так, ну, и все равно я уплываю, и опять, и вот, и проснуться, вот оттуда выйти, я мог только одним способом, которым я еле-еле по утрам стою. Вот я лежу и считаю, сейчас я досчитаю до 60, потом встану, считаю, потом я до 30, и тут я тоже считал, то есть мне тяжело выйти было. То есть это вот... Спасибо большое. Всегда, пожалуйста, приходите. Да, усыпил. Счастье досчитаю до 1000. Да, я так и встаю. Там была просто ситуация, о которой Сергей рассказывал, я действительно задействовала руку, да, и когда он начал сопротивляться на сознании, его сопротивляться в сознании, хотела отпустить его. Я задала ему вопрос, а он как бы что-то такое вот начинал говорить и куда-то так отплывал. Я на самом деле еще раз, несколько раз брала его за руку, и это... Вот в последнем моменте наблюдения он мне сказал, что я пропускаю что-то важное, я отвечаю, ничего, все самое важное, ты точно услышишь. И в этот момент сказал, ну и хорошо, и ушел. А с Ксенией что делали с такой Ксенией? Плечо. Оно было два на самом деле сигнала, да, хочу приказать. Было на самом деле два сигнала, и первый сигнал, который меня снова выводил, вот так, плюс еще один на... которым поставил уже потом другой сигнал, он был связан с другим, но тоже, наверное, работает. Еще не пробовал, да. Еще не пробовал, да. Их было просто два. Сработал. Ну да, сработал. Кстати говоря, существует, когда вы это знаете, да, вы просто в быту выявили все это. Правильно? Бытовая форма наведения транса каталепсии с прямым мышлением. Пожалуйста, интересует. Молодой человек берет девушку за руку. Говорит, ты дорогая, иногда ты самый прекрасный, ты лучший всех на свете. И рука у нее время каталепсии, и она во время транса. И то, что он говорит, это внушение. Так ведь? Так и нет. Держит за руку, да. Это гипноз. А в этот момент ты ему говоришь, да, дорогой, я понимаю, что ты делаешь, пик тебе не получится. Так можно остаться неустроенным. Нормально, повседневная форма транса. Тем более, она верится, ему что он обещает. Каждый раз, когда я у тебя что-нибудь попрошу, ты будешь на меня это делать. С удовольствием. Спасибо. Хорошо. Сережа, им дело. Так, скажите, что получилось. Выйди с транса. Да. Действительно, как заметили, уже с якорями в лбе похоже. И уже мы ставили якорь на плечо, когда дотронулись до плеча, то войдешь в транс. То есть мы уже потом просто разговаривали, и уже просто в беседе, дотрагиваешься до плеча, у человека сбивается речь сразу, слова отрывчатые, темп голос понижает. Ну, сразу все признаки транса, то есть не так, ну, не глубокого, но да. Видно, что как бы якорь сработал. Значит, в чем отличие от мёртвого якоря? Да? Мёртвый якорь – это фактически ассоциация. Фактически устанавливается ассоциация. Да? Что-то происходит в стимуловом месте. Да? Связь устанавливается за счет ассоциации. Здесь связь устанавливается за счет внушения словесного. Да. Это в этом разница. Да. Хорошо, да. Ещё Серёга хочет сказать. Ну... Я думаю, ничего. Все сказали уже. А, у меня якорь был на плечо, и когда на меня, ну, в трансе, я была в трансе, у меня на плечо, у меня прямо как, ну, сколько головной мозг, ну, как накатывало, как бы, и я вот так вот плыла-плыла, и раз, чуть-чуть поглубже, раз, поглубже. А вообще, ну, как бы, не попробовали, ну, так, чтобы так разговаривали, чтобы она меня затронула. Как-то. То есть транс, и как углубление сработало? И как углубление, и я делала тоже на углубление. Она тоже хорошо держалась, когда я за натрагивала вечер. Да, может, как углубление, да, очень, очень удобно, да, что светло там. Все так было. У меня просто смолка, на самом деле я попробовала дотронуться перед тем, как уже снимала руку Маша. Но когда ты этого ждешь, как-то очень неинтересно получается. То есть когда ты ждешь, а сейчас ты его дотронешься. Ну, не знаю, как неинтересно получается. Поэтому я могу думать. Ну, в учебной ситуации тоже ничего не поделаешь. Некоторые искусственно совсем присутствуют, конечно. Хорошо. Я работал в соцсети. Когда мне был терапевт, что я на ранение ручки бросаю. Ну, вроде как, вот, когда вышли из транса, то когда я ранил, я глаза к нему пошли немножко. Но это было не такое не сильное зависание. Вот чуть-чуть вообще. Когда я был клиентом. Когда я был клиентом, значит, он сказал сразу, что в трансе, когда я махну рукой, ты вообще войдешь в транс. Да, закрыть глаза сижу. Выхожу, думаю, а со страхом я покажу, даже намахнуть рукой сейчас, я тут в трансе. А я не увижу, да? А как же когда махнет, как чего? Я растерялся. Когда она махнула, я так не знаю, глазами буквы, не знаю, да. Нет, между прочим, он очень мотивирует, потому что ты сразу волнуешься, как же она махнет. Да, как же люди, которые ходят. Когда он меня вышел из нас и спросил, а как же ты махнешь? Да, и как-то он так, я так испугался, говорит, что я просто испугал своего агрессивного жеста, что меня сейчас как бы метать. Ну вот. И действительно, мне уже было как-то даже неловко рукой махать, и я в результате так махнула, думаю, он же не видел, как я махала, когда устанавливала. Действительно, как-то неудачно, что я махнула получила. Но что меня поразило, когда я была клиентом, то, что у Саши очень такая необычная была. Вот сколько я работала с разными людьми, у него отличалась существенно манера ведения в транс. И он как-то вот очень сильно через запахи, звуки и какое-то осязание. И что самое и через цвета, и что самое интересное, что меня поразило, он мне предлагает, ты можешь почувствовать цвет воздуха, который ты вдыхаешь. И я чувствую, я прям думаю, розовый. И тут он мне дальше говорит, он может быть розовый или голубой. Я думаю, ну сразу же как же догадался, что вот у меня какой-то розовый. Вот, и мне вот это очень понравилось, как так необычно, и действительно я вот такую гамму чувств пережила вот с этим вот предложением того, что я привыкла осязать, увидеть цветом, того, что я привыкла видеть, наоборот, как-то почувствовать другим. Колдун, однако. Колдун, однако. Шаман. Шайтан. Анестезия. Хорошо, другие работали. Мы, в принципе, так сразу работали. Сразу получились хорошие. Значит, когда я была клиентом, я прибыл щелчок по второй ручке. И, ну, в принципе, потом просто попробовали, немножко так плывешь от этого движения, здесь даже наведение. А у меня было прикосновение к плечу, и, ну, в принципе, я сделала как небольшое повторное наведение, вот, одну плеча, но это сразу так меня подвигал немножко. Просто погрузился сразу в такое движение. Причем как-то так, ну как, например, якорь поставил, и потом второй раз, а я уже так погрузился, еще. А нет. Хотелось еще, да? Сказать ему. Сказал. Сказал? Нет. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Так. Юра. А у нас. Юра. Юрий, да? Вот, да, твой голос. Что у нас получилось? Значит, да. В трансе мы вставили якорь энергетический, вот, а потом уже после окончания транса мы приходили на беседу, на обсуждение, что было хорошо, что у них были такие замечания, вот, и в момент беседы, соответственно, якорь вызывался. Вот, в моем случае, когда мы якорь вызывали, да, то у меня ощущения перешли кинестетические из тех, которые я ощущал в трансе. Какой-то глубокий транс я тоже погружался. Время от времени я буду называть твое имя, Юра, а время от времени свое, Юра. Когда я буду называть твое имя, ты будешь погружаться в глубокий транс. А когда я буду называть свое имя, это не будет происходить. Главное, это не грехов. Я вышла. Но когда она сделала этот хлопок, у меня настолько я там глубоко вошла, я слушала раз вот этот хлопок. И провалилась куда-то далеко. Это было настолько неожиданно. Главное, чтобы не ушиблись. Я уже больше ее в транс вести не смогу. А что ты не буду искать другого? Я вижу, как ты мне рассказывает одну же историю, что в тренинг в НЛП, такой актовый зал, тренинг такой же подвижный, экспансивный, по паркету, натеркой, он двигался, и в какой-то момент поскользнулся. Скользнулся, замахал руками, ногами, но сумел уцепиться за ручку двери и устоять. Ну и все хорошо, потом тренинг закончился, и очень все благодарили, все было замечательно. Все прекрасно, говорит, только мы одного не поняли. Что это вы так усердно нам не корили? Хватит ручки ронять. Чтобы перестал смеяться, просто делать. Нет, я несколько. Она сначала один раз я хлопнула, она, потом я думаю, надо будет. Потом начала аплодировать. Так решала, а я молодец. У меня интересный был момент, когда она стала там о руках говорить, у меня же все, рука как-то так не шарики привязали. И она сказала, что это непроизвольно двигаться, и тут она взяла меня за руку. Зачем она взяла меня, сейчас все сама поднимется. Ну вот работа с ней так все получилось, но потом я чувствую, что она сама вошла в транс, и вот это гипнотическое влияние, так сказать, не было. Но когда до меня дошло через, я решила это самое, распулевание. Я не сказала, что я дотронулась пальцем до тела. До чьего? До части тела. Давай, до тела. Я еще это у меня вместо положения такой смех открылся. Нет, ну сразу она была, я в это время наблюдала за ним, у нее был такой дикий смех. Ну как сейчас? Она ничего не могла сделать. Она тебя засмеяла сейчас у катушку, но куда она сказала. Ну тогда смех, так сказать, мало укурился, но до конца вообще так и не улился. Ну я опять скорее сейчас здесь есть сам, уже второй раз дотронусь. И в итоге, значит, рука бы меня не знала. Опять на это смеется, но мне кажется, таки она четко стала опускаться. Да? Смеется. Так, у нас там сзади отпечатки. А вы выстегивает, мы же делали. Не знаю, насколько вот. Короче, внушение было сделано. Да. Единственное, что когда мы уже с ней беседовали, прикосновение. И она, видимо, была настолько к этому готова, что да, она сама была прав. То есть она, когда только прикоснулась, она говорит, я готова. То есть, как видите, получилось, я готов. Что можно было, ну, не знаю, у меня того, Была готова. Единственное, у нас были сбои еще в этом. По ходу, вот я выбрала это сопровождение. Я про это уже вечера, а у меня важное количество. В общем-то, вот такого мало. И в плане гимнастика я запрашивала по ходу. Ответы, вот вы, то есть первой ручкой она сигналила, и вторую сигналила. Хотя я только положительный ответ не договаривалась. То есть когда да, может, она знала. Ну, уже все знают. Уже можно сказать, как обычно, да, и несколько есть, как раз со мной все происходит. Когда человек как бы приучен, да? Да. Что ты Рыба хочешь добавить? А вот у нас получилось немножко разговаривать на втором Максиме. Максим Белов? Да. Только поставил фильм на практически. А с кем Белов? Ну, ага. Ну и, соответственно, когда вопросы по того же места. Сегодня я очень хорошо жил там, такое состояние было и комфортное, и верно. Я просто замечательно. Замечательно. По-настоящему не вышла. Я не могла контролировать свои вопросы и вообще. У меня было расплывчатое, я не могла правильно сформулировать. Пришел вот и смех, и в то же время где-то мои мысли летали. Хорошо. Все получилось. У меня все хорошо прошло то, что я несколько раз на одно и то же место живу. Каждое прикосновение, оно заняло всего 3 года. Как работает? Слово место. Место местоимение. Иногда был такой стишок про комсомольцев. Есть на свете такие люди, у которых стальные груди. Были очень хорошие воспоминания, очень теплые, работа пошла на волне. Ничего я не слышала вокруг. В общем, как положено, все это было поздно. Значит, яркость такой был. Дополнился, надо было взять до кисти руки. Ну что ж, когда я вышла из транса, и у нас произошло как бы обмен впечатлений. И было произнесено в это время верой слово «скольжение». А я забыла о том, что Геннадий будет уже следующий, она дотрагивается до руки. Я моментально вхожу в какой-то транс, и я оказываюсь в детстве, в школьные годы, и катаюсь на катке на стадионе у себя в городе. И у меня вот я ощущаю, я глубоко в транс ушла, и в то же время чувствую, что у меня улыбка, на лице мне так хорошо. Впечатление, конечно, изумительное. Работа шла. Ну, я про себя скажу. Вообще у меня высокий уровень контроля. И вот, ну, вот эта тройка, ну, первое занятие, как бы, подвижки идут. То есть, мне обычно, вот, как в прошлый раз, мы работали с Мишей, и он меня вводил транс, и я контролировала, он как молодец, как вот, я так не смогу. Я все время как бы отслеживала, а вот в раз я себя как бы отпустила. Во-первых, у меня вот это дело получилось, потому что на последнем занятии у меня не получилось. Я убитой приехала совершенно домой, но у всех вот как акула глухая, на свистка не хватит, и все мне получается. Ну, в общем, вот так. А в этот раз, вот, ну, хорошо, во-первых, я не ожидала, что я с открытыми глазами отъеду, когда она мне делает хлопок на сигнал такой. Ну, и я чувствую, аж повело меня, по-моему, в сторону. В общем-то, я за себя рада, так скажи. А вот по случаю как я приехала убитая, пошла я на массаж как месяцев. И лежу вся такая в растрепанных чувствах, тут манипуляции производят. Я говорю, что ты, Верочка, лежишь как дурочка в этой шее. Давай для тебя вот. И я начала себя водить сразу, работала радио, достаточно громко, входил посетитель, я себе начала говорить. И я настолько отъехала, что я не слышала, как мне маску парафиновую теплую накладывали. И я когда вернулась, вот необыкновенный прилив сил, вот веры в себя, и я ощутила очень интересные ощущения. Больше я ощущаю, там, цветовая гамма или что-то. Мне как говорят, вот, снизу крышу, что я это могу. Вот, очень хорошо ощущение. А сегодня уже, ну, по-другому работает. Вот даже состояние постоянно какое-то, вот, как бы, странное. Ну, в общем-то, да. Так что... Я взамен дала документы, все приезжают, очень хорошо. Так что, где гибель? Это здорово. Хорошая история. Да, вот у Татьяны по полной программе. Знаете, она очень хорошо нет, в каталепсии вот мы, но не выходит. Проблема была очень большая. И мы не хотим. Мы поставили вопрос, и говорю, что все будет решаться. И помимо того, как будет решаться, если очень большая проблема была, рука будет опускаться. Да не опускала, я сейчас отпускаю. Наша как-то выходит. Я говорю, проблема очень большая, она будет постепенно решаться, и сама опускаю руку. Вот правильно это, да? Я сама опустила ее руку. Лучше переформулировать внушение. Вот. Потому что она никак не хотела... Это все будет продолжаться, да, да. Просто какая-то часть пока, если вот. Часть решится. Она как-то начала решаться, решаться, но будет продолжаться, она все равно не опускается. Ну, подождай, надо. Да, то есть два раза такого не пришлось, два раза ее опускать. И если я увлекла с этой ее проблемой, то, что я подставила, вот 20-минутную вот потом трансформацию, чтобы она мне потом выдала, а поставила ей на будущее, что как ты соответствуешь, ты будешь, ты найдешь ответ, она на самом деле нашла ответ, как ты будешь реагировать на эту проблему. И все. Потом говорит, а что ж ты мне не сказал, что там не дотронулся, не ничего. То есть вот этого сигнала не было. Но она уже для себя приняла решение, как она будет реагировать на свою проблему. А когда я была пациентом... Так, сейчас, секунду. Не нужно говорить, проблема у тебя большая. У тебя проблема, это же надо. Напрямую это занимает, да? Если очень хочется сказать, вы сказали, снимали. Нет, нет, надо, ничего. А когда она меня уже там говорит, вот ты будешь реагировать, она может остановить. И когда она мне прикоснулась к руке, я это, глаза вытащила, и что же дальше? То есть, да, несколько раз коснулась, то есть я это вроде бы это, а для чего? Я говорю, я жду. Половина, как бы отнялась. Ну, голова никуда не уехала. Так вот, как будешь реагировать, может быть, да? Ну, да, ну, просто на прикосновение, да. Она реагирует? Да. Давай, слушай. Так вот, глаза закрой. В этот момент боя, да, если дать внушение, то, скорее всего, она сразу. И дальше на углубление сразу. Закрой глаза. И пойдем. Хорошо. Так, дальше кто у нас? Ага. Да. Ага. Так, Борис Дима. Мы работали с Верой. Ага. Ну, в предыдущей там каталепсии все эти мы проводили, работали. Вот. Я единственное, вот когда я кинестетическое делала, я ее спрашивала, ну как? Вот. Да, ну, вот, вообще, но... Нет, какие-то ощущения из-за были, да, ну вот там, что прям совсем еще не так. То есть я не могла понять, она в трансе уходит или просто она сама уходит или не уходит. Вот. А я делала щелчки. Нет, тоже я слушала и... Вот то, что так. У всех по-своему. То есть у нас контроль был. Мы пытались срез такой сделать. Ну, получается, не получается. Если это уже сам по себе есть там, то значит было. Если ты все время смотришь, анализируешь, получается или не получается, да. То это уже трог. Да? Уже, с одной стороны, да. С другой стороны, непроизвольные финансы. Сами по себе происходят. Просто позволяешь этим происходить. Если ты думаешь, зависит, да? Нет. Не зависит. Все нормально. А вот... Мне мой папа до сих пор вспоминает, как я ему в юности помогал машину ставить. Может, какие-то два бетонных столбика, он сзади заезжал, а я его регулировал. Теперь я говорю, проходит. Бам! Не прошло. Ну, для себя я могу сказать, что если у меня генетически яркий акцент, наверное, он был быстрее. Потому что я на прикосновение реагирую гораздо сильнее, чем на чуть-чуть. То есть, если вы щелкнули вот так? Но какие-то ощущения транса, то есть они были, ослабление какое-то, что-то такое. На воле ослабление. Хорошо. Вот видите, как работает постгипнотическое внушение. Один сказал слово «я». Это я. И все друг повторяю. Да, я сижу здесь и виню себя. Да. А потом это якорь. Да, ну, успокойтесь, якорь. Потом уже якорь. Теперь мы совершенно точно знаем, когда это идиомоторное движение, а когда глухим. Хорошо. Давайте на несколько мгновений отложим все, что у нас в руках.